Там пировали. Двое одинаковых свинов, скинув с плеч одинаковые пиджаки, одинаково чокали... «Не-не», — вступил второй. «Ну, правда, отец, чего место пропадает? Оно, может, и не нужно никому, но у тебя тут вода подведена, газ, трубы проложены, все дела. Чем сначала начинать, лучше вообще не начинать». И гости рассмеялись. Из кухонной двери вышла Нинель Федоровна с огромным подносом, за края которого торчали острые пики шампуров. За столом завыли от радости и снова столкнулись стаканами. Заметив Меркурьева, Нинель Федоровна кивнула и тихонько к нему подошла, как только утвердила шашлыки в центре пиршественного стола. Она слегка подтолкнула Меркурьева в коридор, вышла. «Ты без нас делал, Захарыч! Кому твоя развалюха нужна? А я ее покупаю!» «Пст, пст!» — перебивал его второй. «Не ты один покупаешь, мы обои! Чего такое?» «Обои, да, я же говорю!» «Какая разница, кто покупает?» Виктор Захарыч махом опрокинул в себя стопку водки. «Главное, что я продаю». «Еще бы ты не продал, голуба. Времена сейчас тяжелые, денежки-то все тю-тю, в трубу улетели. А я покупаю, наликом плачу, без дураков, без налоговиков». Следом и плотно прикрыла за собой дверь. Нулась. «Может, еще десерты хотите, Василий Васильевич? Есть шоколадный торт с вишней, черный лес, не желаете?» «Дурной сон», — добавила она и вздохнула. «Куда нам всем деваться? Где работу искать?» «Да не в том дело. Я в этом доме всю жизнь провела, вот с таких лет». Она показала рукой, с каких именно лет. «А остальные гости?» — спросил Василий Васильевич. Он точно знал, что в темном коридоре за ним кто-то следил, но кто? «За ужином были все или в доме еще кто-то есть?» Нинель Федоровна покачала головой. «Все. У нас места мало, да и не сезон. Еще одна особа должна пожаловать, но предупредила, что будет поздно. А почему вы спрашиваете?» Меркурьев сказал, что интересуется спиритическими сеансами, а по его сведениям, на таком сеансе должно присутствовать как можно больше людей. «Да какие там сеансы? Все глупости, дамские ш... Из вас наша колдунья вызывать Канта отказывается. Мы ее уговаривали, уговаривали, а она... Между мирами. Так научил меня великий Сантана. Слишком тонка междувселенная ткань, но зато как прочна. Преодолеть ее могут единицы. И я преодолеваю, когда мне позволяют высшие силы». Меркурьев прошел к буфету, подумал и налил себе джина и тоника. Лед приятно клацал и шипел в газированной воде. «Странная штука», — сказал он. «А мне показалось, кто-то разговаривал в коридоре, в том, что ведет к чугунной лестнице». «Правда классная лестница?» — спросила Кристина. «Между прочим, подлинный модерн. Железоделательный завод во Франкфурте, там клеймо стоит. Начало 20-го. Века, я имею в виду. Я потом непременно ее сфотографирую». «До этого модерна по всей России сколько угодно», — Стас пожал плечами. «Кругом один модерн». «Да ладно! И потом тут немецкий модерн. Он везде одинаковый». Софья, которой надоели дети с их препирательствами, и Василий Васильевич с его тугоумием, взяла его под руку и спросила, когда они пойдут на маяк. «Прямо завтра», — немедленно согласился Меркурьев. «С утра». Софья тонко улыбнулась. Выходит, обстановку она оценила правильно, и ее ожидает осенний прибалтийский легкий роман с привкусом тумана и кофе, с запахом опавших буковых листьев. Осталось только придумать, как утром нарядиться, чтобы поразить инженера. Софья была уверена, что поразить его ничего не стоит. «Давайте свет гасить», — сказала Кристина. «Антипия, мы же должны выключить свет». «Духи приемлют только тьму. Из тьмы выходят, во тьме существуют и во тьму возвращаются. Свет для них слишком беспощаден». Стас выключил электричество, а Кристина поплотнее задернула шторы. Последовательница великого Сантаны и посредник между мирами затеплила свечу в бронзовом канделябре. Василий Васильевич наблюдал с большим интересом и заметил, что свечу она зажгла обыкновенной пластмассовой зажигалкой, очень деловито, и также деловито спрятала зажигалку в недра своих шелков. «Садитесь вокруг стола», — произнесла Антипия особенным голосом. «Беритесь за руки и думайте о том, что хотите узнать. Ни один из вас не должен сомневаться, иначе дух не явится». «Никто ни в чем не сомневается», — пробормотал Василий Васильевич. Справа от него оказалась Софья, сразу же вложившая в его ладонь пальцы, а слева — Стас. У него рука была большая и до того влажная, что Меркурьеву немедленно захотелось вытереть свою о брюки. Светом свечи были озарены только середина стола и лица сидящих. Антипия закрыла глаза. «Мир теней и снов, мир тонких иллюзий, откройся перед нами, яви нам обитателей своих», — начала она, закрыв глаза. «Мы, находящиеся по эту сторону стены, смиренно просим отправить к нам посланника, дух великого Иммануила Канта. Пусть явится он на короткое время, ответит на наши вопросы, поможет разрешить неразрешимое, увидеть невидимое. Слышно ли меня там, по ту сторону?» Свеча потрескивала, и отдаленно шумело море. Шух, шух. «Слышит ли меня повелитель теней и снов?» Меркурий вздрогнул, и тотчас же его правую руку легонько сжали тонкие пальцы Софьи. «Неужели это я сижу тут в темноте и жду, когда мне явится дух Канта?» — подумал Василий Васильевич. «Что со мной такое?» Свеча затрепетала. Пламя заметалось из стороны в сторону. «Понимаю», — нараспев произнесла Антипия. «Ты близко. Я жду тебя». Она покачивалась из стороны в сторону, как заведенная. Слабый отсвет пламени то ложился на ее лицо, то оно совсем исчезало во мраке. «Что я знаю про Канта?» — продолжал думать Василий Васильевич, которому совсем нечем было заняться и стало неинтересно. «Знаю, что он философ. Написал «Критику чистого разума». Жил в Кёнигсберге, и горожане сверяли по нему часы. Он всегда в одно и то же время проходил по одним и тем же мостам и улицам. Больше ничего не знаю. Философию в университете нам читали плохо, без огонька. Да мне было не до философии». Свеча неожиданно погасла, словно ее задули. Стало совсем темно, и нежные пальчики Софьи впились в его ладонь. Василий Васильевич осторожно пожал их в ответ. Мало ли, может, на самом деле боится. «Я жду», — раздался голос Антипии. «Ты здесь, дух? Если здесь, подай знак». Стол под локтями Василия Васильевича вздрогнул, приподнялся и опустился со стуком. Видимо, Кант подал знак. «Мы ждали тебя», — провозгласила Вещунья ликующе. «Скажи, что нас ждет завтра. Добро?» Ничего не происходило. По всей видимости, дух Канта раздумывал, что ждет завтра столь разношерстную компанию. «Нас ждет зло? Ответь! Зло рядом с нами?» На этот раз Кант собрался с мыслями, потому что стол подпрыгнул и стукнул. «Зло придет от нас?» — продолжала вопрошать Антипия. Стол подпрыгнул дважды. «Зло придет не от нас», — констатировала ведунья. «Оно постучит в двери?» Канта, по всей видимости, забавляло происходящее, потому что стол опять ощутимо подпрыгнул. «Вот как она это делает?» — думал Василий Васильевич. Никаких ее движений незаметно, хотя темно, конечно, но глаза уже более или менее привыкли. И стол довольно тяжелый, плотного старого дерева, на монолитной слоновьей ноге. Или в мистификации участвует хозяин дома, и к столу подведен некий механизм. За стеной вдруг что-то упало с приглушенным грохотом. Упало, покатилось, следом заревели медвежьи голоса. «Ах, какая женщина, мне б такую!» Василий Васильевич замер. Как-то старик Иммануил выйдет из создавшегося неловкого положения. Свеча сожглась словно сама собой. Антипия выдернула свои ладони из рук соседей, закрыла лицо. «Он ушел», — выговорила она из-за ладоней. «Он нас покинул. Он не вернется». «Жалость какая», — пробормотал Василий Васильевич, поднимаясь. Кристина вскочила, побежала и включила свет. Все зажмурились. Нужно будет потом слазить под пол. Провести обследование на предмет механизмов. Разумеется, разоблачение Антипии в планы Меркуриева не входило, но ведь интересно. «Не моя ты, не моя», — продолжали завывать за стеной. «Отчего же я тоскую?» Кристина собрала со стола бумажки с неведомыми знаками и положила перед вещуньей. «Вчера дух надолго приходил», — сказала она Меркуриеву. «На все вопросы отвечал». «Вчера тоже Кант являлся?» «Нет, вчера была королева Брунгильда. Она мне сказала, что я в этом году выйду замуж по любви и по расчету». Кристина засмеялась, похватилась и посмотрела на Антипию. «Только я не поняла, как это и по любви, и по расчету». «Мало ли, как бывает», — сказал Василий Васильевич. «Что у вас за кольцо? Такое гигантское». Кристина посмотрела на свою руку и спросила. «Это?» Словно на каждом пальце у нее было по кольцу. Меркуриев кивнул. «Это изумруд», — сказала Кристина. «Хотите посмотреть?» И она сняла кольцо и сунула Василию Васильевичу. «Нет!» — вскрикнула вещунья и поднялась в ужасе. Меркуриев от неожиданности чуть не уронил драгоценность. «Положите! Положите его на стол!» Меркуриев ничего не понял. Антипия, обмотав руку шелками, вырвала у него кольцо и опустила на стол так осторожно, словно оно могло взорваться. «Никогда!» — сказала она Кристине. «Никогда не передавайте это кольцо из рук в руки! И никакое не передавайте! Вместе с кольцом вы отдаете весь цикл вашего бытия. Поле может замкнуться. Кольцо можно только положить, лучше всего на деревянную поверхность. Дерево немного нейтрализует течение силы». «Можно посмотреть?» — перебил ее Василий Васильевич, который про кольцо-то спросил просто так, потому что ему нравилась Кристина. Изумруд, если настоящий, конечно, был каких-то невиданных размеров. На самом деле Меркуриев никогда не видел таких камней. Может, только на экскурсии в грановитую палату в далеком детстве. Стас подошел и тоже стал рассматривать. Изумруд был огранен особым образом. В мельчайших гранях плескался и переливался свет, и от этого казалось, что камень светится сам по себе. «При такой огранке, — подумал Василий Васильевич, — достаточно малейшего источника света, и камень будет загораться, как будто внутри у него лампочка». «Ничего не понимаю в женских штучках», — сказал Стас. «Но это красивое. Дайте я гляну». «Только через стол!» — вновь вскричала Антипия, и Василий Васильевич чуть было не уронил штучку. «Где оно сделано?» — спросила Софья с интересом. «Италия, что ли?» «Изумруд индийский», — ответила Кристина беззаботно. «А где кольцо сделано, понятия не имею». «Он что, настоящий?» «Ну да». «Не может быть», — произнесла Софья почти с ужасом. «Не бывает таких настоящих». «Сколько в нем карат?» «Не знаю, что-то около 12, кажется». Оправлен камень был очень просто. Двойная полоска темного золота и больше ничего. Василий Васильевич смекнул, что две полоски придуманы неспроста. На одной такой камень просто не удержался бы. «Оно очень старое», — сказала Кристина. «Прямо очень. Сейчас все говорят фамильные драгоценности, раз от бабушки досталось, значит, фамильная. Этот изумруд бабушка получила от прабабушки, а та от ее бабушки и так далее. Верните мне его, пожалуйста». Меркуриев отдал ей кольцо. Она водрузила его на палец и полюбовалась немного. «И что?» — спросила Софья. «Бабушки от прабабушки, а дальше?» «Дальше мы не знаем», — ответила Кристина. «Мы не разбирались». «Почему?» «Нельзя», — сказала студентка. «Запрещено». «Кем?» Крис пожала плечами и сказала, что, пожалуй, пойдет спать. У нее есть книжка «Старый Кёнигсберг». Она за нее еще не принималась, а ей к диплому нужно готовиться. Василий Васильевич проводил ее до чугунной лестницы. «Где здесь свет зажигается, не знаете?» «Знаю, с той стороны. Там такая медная пупочка, потяните ее вверх». Василий Васильевич нашарил пупочку и потянул. В вышине затеплилась слабая люстра. Кофейная чашка и книга «Философия Канта» по-прежнему были на столе. Только философия лежала страницами вниз. Меркуриев вздохнул, подошел и посмотрел. Книга была открыта на 57-й странице. Философ не испытал в жизни ни сильных радостей, ни сильных страданий, которые приносят с собой страсти. Его внутренняя жизнь всегда находилась в состоянии равновесия. Кант представлял образец мудреца, и таким же он будет в глазах грядущих поколений, вознесенный на эту высоту своими заслугами в области философии и чистотой своей жизни. «Кто здесь читает Канта, не знаете, Кристина?» Студентка пожала плечами. Она стояла на лестнице, облокотившись о чугунные перила. «Зовите меня Крис», — предложила она. «А лучше мышь». «Мышь», — задумчиво проговорил Василий Васильевич. «Прекрасное имя для девушки». «Крис, крыс, мышь. Правильно я понимаю последовательность?» «Правильно», — отозвалась новоявленная мышь. «А я вас буду звать Васей». «Логично». «Мое имя мне совсем не нравится», — продолжала мышь. «Когда я родилась, в моде были Кристина, Анжелы, Камилы, Перпетуи». «Не знаю ни одной Перпетуи». «Лучше б я была Перпетуей». «И все же, кто читает эту книгу?» «Никто», — заявила мышь. «Она лежит здесь просто так, для красоты. В окрестностях Кёнигсберга обязательно должно быть нечто, связанное с Кантом. Спокойной ночи!» И большими прыжками Крис-мышь понеслась вверх. Лестница одобрительно загудела. Василий Васильевич закрыл книгу, вернул ее на стол и отправился к себе. Из столовой тянуло сигаретным дымом, и доносились гогот и голоса. «Слышь, Санек, а он мне говорит, значит, чтоб я отваливал. А я ему на это... Че ты быкуешь, блин? Ты кто есть такой? А я ему, ты с кем базаришь, мелюзга неумытая, когда я есть правая рука самого Санька Морозова, Александра Федоровича, дорогого нашего? А он что тебе на это? Погоди, давай накатим за дружбу. За тебя, Санек. Где бы мы были, если бы не ты и не умище твой?» Василий Васильевич миновал столовую, поднялся на второй этаж, закрыл за собой дверь на лестницу. В коридоре было тихо и темно. Он вошел в свою комнату и с удовольствием потянулся. Здесь не было слышно ничего, кроме шума моря и шелеста листьев. Не зажигая света, он стянул одежду, пошвырял как попало и бухнулся в прохладную постель. Тотчас в голове все сдвинулось и поплыло. Шумные бухарцы, ковровые тюки, дорога, дом с черепичной крышей, вещунья в разноцветных шелках, перстень со странным горящим камнем, готическое окно, трепет свечи, громыхание стола, ой, мороз-мороз, который слезно выводили свины. «Да чего хорошо», — успел еще подумать Василий Васильевич и уснул.